Как избежать зависимости? Начинать тренировки и заниматься фитнесом всегда будет правильным с похода к врачу и проведения проверки своего здоровья. Затем стоит выбрать тренера, у которого есть достаточный опыт, образование, и с которым вам будет комфортно заниматься. Если программа тренировок составлена грамотно, вы будете чувствовать легкость, хорошее настроение, заметите, что улучшились обменные процессы, а тело стало более гармоничным и выносливым. Важно! Занятия фитнесом не должны прибавлять вам проблем со здоровьем. Прислушивайтесь к своему телу и ощущениям. Не повышайте нагрузку резко, не заставляйте себя работать через боль. Если поняли, что начинаете перегибать, дайте себе отдых, займитесь другими приятными делами. Через недельку можно будет снова вернуться в зал. Главная защита от фитнес-аддикции и ее последствий – умеренность. Вводить в жизнь физические нагрузки нужно постепенно, под руководством опытного тренера. Не заниматься спортом больше 3-4 раз в неделю, давать организму время на восстановление сил. Сбалансированно распределять свое время и внимание между разными сферами жизни. Не допускать импульсивного отношения к тренировкам, работать по стабильной программе под руководством специалиста. При первых симптомах физического и психологического недомогания обращаться к врачу, своевременно лечить спортивные травмы.